двойной не получился. Тогда Казакевич ловко и словно невзначай хватает Жигулева обеими руками за плечо, рвет его на себя. Богатырь хотел вскочить, но поскользнулся. Он лежит на боку. Жора наваливается изо всей силы. Еще немного, немного, и Жигулев будет придавлен спиной к полу. Слышно, как тяжело кряхтит он, сопротивляясь, быстро его ноги елозят по ковру. Он пробует задержаться ими. Но еще, еще, жми его сильнее. В зале шумели, все вскакивают, стучат скамейки. «Давай, давай, Жора, прибавь давление!» — кричит усатый Приходько. «Жора, ты же пил боржом! Не подкачай!» — крикнули сзади. И даже музыканты, побросав свои трубы, столпились у рампы. Казакевич жмет богатыря широкой грудью. Одна его тапочка отлетела под судейский столик. Он опирается в Жигулева левым плечом, давит его изо всей силы вниз. Вот-вот щека Казакевича коснется острого богатырского носа. Как бы этот Жигулев со злостью не откусил нашему Жоре ухо. Остается еще капелька до полной победы, как вдруг Казакевич круто вскакивает и, задыхаясь, кричит в зал. «Это жульничество! Он меня мажет!» А Жигулев тем временем вскочил и налетел на Казакевича сзади. Видно, не хочет, чтобы тот его выдавал. Жигулев хватает Казакевича двойным мельсоном, давит ему на шею. Это очень опасный прием. Но Казакевич рассердился не на шутку. Собрав последние силы, он нагибается, падает на колено и перебрасывает богатыря через себя. Падая на спину, Жигулев ударяет ногой по жестяной рампе. Точно ведро бросили. Рампа погнулась. Жора бросается к богатырю и, схватив его за плечи, оттаскивает на середину ковра и сходу на обе лопатки. Пологутин зазвонил. Жигулев опомнился. Он хочет вырваться. Он вертится на ковре так, словно ковер это не ковер, а раскаленная плита. Теперь он страшен. Очень страшен. Этот никем не победимый и побежденный Казакевичем богатырь, но ему не вырваться. Жора навалился на него и не пускает ни в какую. «Хватит, хватит!» — кричит на ухо Жоре Пологутин. К борющимся подбегает Костя Григоренко, трогает Жору за локоть. Казакевич бьет локтем назад, Косте по колену. «Правильно, не лезь!» Костя отскочил. Пологутин смеется, широко расставив ноги в красных бархатных брюках, он подносит звоночек к самому Жориному уху. Казакевич, сообразив наконец, что победил, вскакивает и подбегает к рампе. «Граждане! Граждане!» — силится перекричать он шум и аплодисменты. Жора потерял и вторую тапочку. Он стоит теперь на сцене в одних серых носках, волосы его слиплись на лбу, нос блестит, щеки мокрые, на потной груди очень хорошо заметна татуировка. Русалка с длинным рыбьим хвостом и серп и молот. «Потихше! Нехай скаже!» Обернувшись к публике, басом кричит усатый Приходько. Когда шум затихает, Жора Казакевич, тяжело дыша и не глядя даже на Жигулева, выкрикивает. «Я с этим бугаем борюсь, а он... Дам тебе, говорит, десятку, только поддайся, слышите?» «То жулик, а не мастер!» — кричит в ответ Приходько. «Он врет, врет!» — порываясь подойти к Жоре, кричит со стороны сцены Жигулев. Пологутин его не пускает. Старичок-распорядитель дрожащими руками распутывает веревку занавеса. «Ну давай тогда еще бороться, посмотрим, кто кого!» — кричит богатырь. Жора Казакевич тяжело прыгает в зал. Уже снизу он отвечает Жигулеву. «Хватит. В Одессе на Молдаванке поищи себе партнеров. А я с такими жуликами больше не борюсь». «Жора, тапочки!» — через весь зал кричит приятель Казакевича. Услышав этот крик, Костя Григоренко подбирает белые тапочки и протягивает их Казакевичу. Зажимая их подмышкой, взволнованный Жора в одних носках быстро шагает вглубь зала. успевает он подойти туда...